У нее была изумительная фигура, от которой захватывала дух. Условно говоря, поскольку Ксест не дышал. Не худощавая, не полная, но словно бы вылепленная великим скульптором как образец идеальной женщины. Вениамин наблюдал, потягивая вино. «Я начинаю понимать, почему мой брат связался со злобой», — сказал он. «Будь я предметом ее соблазна, я бы не остался холостяком. Даже если бы знал о судьбе тех, кого искушают ей подобные». «Судьба всех миньонов», — сказал утренний туман. «Кроме вот этого, по небывалой галактической причине, дайте подумать, как бы довести ее до высшей точки самым унизительным образом». «Для этого не нужно особенно думать», — сказал Вениамин. «Вспомни моего племянника». «Как бы я мог забыть? Ведь я и есть твой племянник». Вениамин вздохнул. И впрямь настало время для сбрасывания покровов со старинных тайн. «О да, откроем истину хотя бы перед самым концом. Ты мой родственник, ты наследник старшего пятого». Миньонетка застонала. Вениамин улыбнулся. «Смотри-ка, наша радость причиняет ей боль. Разве мы не садисты?» «Некто хочет спросить», — просигналил Ксест, «в каком родстве находитесь вы двое? Некто вновь сбит с толку». «У людей существует дурацкое понятие чести», — объяснил Вениамин. «Когда мы нарушаем законы общества, мы стараемся это скрыть, чтобы защитить доброе имя своих династий. Неверность своим законным супругам — одно из таких нарушений». Утренний туман бросил косой взгляд. «Миньонетка никаких законов не нарушает», — заявил он. «Она сохраняет верность унаследованному ею супругу любого поколения. Даже порку, которую ты ей задал, она выносит лишь по моему указанию и лишь в моем присутствии». «Верно, племянник, верно. Хотя временами я гадаю, что произойдет, если одна из миньонеток решит, что ее супруг мертв, и выйдет за другого, а затем узнает, что первый жив. Как она справится с этим нечаянным нарушением? Первый супруг предпочтительнее, посягатель обязан уйти. Даже если он законным галактическим образом женился на ней или связан с ней родственными узами, в этом случае оба супруга должны встретиться в смертельном поединке. Но обычные люди не так сильны. Мой племянник Атон, по-своему помолвленный со злобой или женатый на ней, в поисках необходимых ему сведений, посетил в параграфе 401 планету Миньон. Там он жил с только что овдовевшей местной девушкой». «Каменное сердце!» — воскликнула Невзгода, лучезарно улыбаясь. «Кажется, он называл себя именно так», — согласился Вениамин. «Он оплодотворил тебя, Невзгода, и покинул планету. В должное время ты родила утреннего тумана, который, повзрослев, стал твоим мужем. Итак, он мой внучатый племянник». И его на четверть человеческая кровь — это кровь великой династии пятых. Вот тайная причина, по которой я разыскал его и содействовал его вхождению в галактическую культуру. Хотя, делая это, я нарушил наш закон. Я не разочаровался. Насколько удачлив был твой племянник Атон, если оплодотворил ее так легко?»